Так прошел пятый день бесплодных поисков. В ту ночь наше отчаяние вылилось в решение перенести исследование ближе к берегу. На следующее утро наш начальник Тае, разочаровавшись в санях, решил плыть, держась за трос, на буксире у вспомогательного катера. Вспоминается мне, что в то утро шестого дня неудач я был настроен более безнадежно, чем когда-либо за все время наших поединков с непокорной морской стихией. Мысленно я уже сочинял рапорт начальству в Тулоне, объясняя, почему я счел нужным занимать в течение недели две плавучие единицы военно-морского флота и 30 человек для поисков судна, которое было обследовано еще в 1913 году. Нетерпеливый Пуа-де-Бар напоминал нам скорее разгневанного адмирала, нежели патера. И вдруг крик наблюдателя. На залитой солнцем поверхности воды мелькала оранжевая точка, личный сигнальный буйок Тае. Появление этого буйка означает, что ныряльщик обнаружил нечто важное. Тае вынырнул на поверхность, выдернул изо рта мундштук и завопил: «Колонна! Я нашел колонну!» Старые записи указывали, что одна колонна была оставлена в стороне от судна в связи с прекращением работ. Теперь корабль не уйдет от нас. Мы зашли на ночь в Магдея и устроили пир с шампанским. В общем, повели себя именно так, как положено экипажу судна, обнаружившему клад. Город гудел. Прошел слух, что мы нашли мифическую золотую статую, бывшую в центре внимания всех местных легенд на протяжении трети столетия. Источенная моллюсками колонна превратилась в устах молвы в золотой клад. Нас со всех сторон поздравляли восторженные почитатели. С рассветом закипела работа. Мы с Дюма нырнули первыми и разыскали наш основной объект. С виду ничего похожего на корабль. Остававшиеся на дне 58 колонн покрылись толстым слоем растительности и живых существ и выглядели загадочными цилиндрами. Они едва выступали над грунтом, поглощенный донным илом. Мы призвали на помощь все воображение, чтобы мысленно воссоздать контуры корабля. Это было весьма основательное сооружение для своего времени. Измерив площадь, занятую колоннами, мы получили цифры, соответствующие длине судна в 40 и ширине в 12 метров. Иначе говоря, древний корабль вдвое превосходил водоизмещением плавающий наверху Эле-Манье. Корабль лежал на голой илисто-песчаной равнине, тянувшейся в прозрачной воде во все стороны, насколько хватало глаз. Это был настоящий оазис для рыб. Над экспонатами подводного музея плавали огромные каменные окуни. Мы установили, что среди покрывавших колонны губок не было видов, которые представляли бы промышленный интерес. Дотошные ловцы губок, современные греки, очевидно, собрали все, что могло их привлечь. Возможно, что они нашли и подобрали также и мелкие предметы искусства, возвратив тем самым много веков спустя кое-что из награбленного римлянами. Нам предстояло провести довольно обширные работы. К нашим услугам были серьезные достижения, завоеванные водолазной наукой с того времени, как храбрецы Тавера отважно проникали в глубины. Мы располагали также специальными таблицами для ныряльщиков, только что разработанными под руководством лейтенанта Жана Алина. Они были специально рассчитаны на акваланги, которые позволяют быстро совершать серию кратковременных погружений и тем самым избегать проникновения в кровь азота. График работы водолаза с непрерывным 45-минутным пребыванием на той глубине, с какой мы имели дело, предусматривает возвращение на поверхность при соблюдении ступенчатой декомпрессии следующего порядка. 4-минутная остановка на глубине 10 метров, затем 26 минут на глубине 6 и столько же на глубине 3 метров. Иначе говоря, после 45 минут работы возвращение длится почти час. По графику же Алина, ныряльщик погружается трижды, каждый раз на 15 минут с 3-часовыми перерывами для отдыха. Автономный ныряльщик нуждается в 5 минутах декомпрессии на глубине 3 метров после третьего погружения. Это 1/12 того, что требуется на декомпрессию водолазу. Для того, чтобы организовать эффективное наступление на древнеримское судно на основе расчетов Алина, Наши пары должны были нырять и возвращаться точно по графику. На то, что они будут сами следить за временем, надеяться не приходилось. Поэтому мы изобрели стреляющие часы. На палубе стоял дежурный с винтовкой, который стрелял в воду соответственно через 5, 10 и 15 минут после погружения. Удар пули о воду отчетливо доносился до затонувшего судна. В первый же день один из водолазов вернулся, неся какой-то небольшой блестящий предмет. Сердце мое учащенно забилось. Мы мечтали найти античную бронзу. Увы, это была всего-навсего пуля от наших стреляющих часов. Постепенно все дно покрылось золотистыми шариками. Интересно было бы спрятаться за колонну и посмотреть на ловца губок, который, придя сюда после нас, увидит на дне целую золотую россыпь. Наш график был все время под угрозой вследствие того, что Эле-Манье смещался под влиянием ветра и течения. В результате ныряльщикам приходилось совершать непредвиденные отклонения, что означало дополнительную трату времени и энергии. И вот Дюма притащил на палубу целую кучу железного лома. Остальные ныряльщики смеялись над мальчишеской затеей Диди. Однако подвешенный к поясу 7-килограммовый балласт позволял быстро соскальзывать вниз ко дну и легко маневрировать под водой. Таким образом, значительно облегчалось продвижение к затонувшему судну. Регулируя балласт, можно было совершать любое движение по горизонтали и по вертикали. Ныряльщик прибывал к цели не уставшим, а здесь можно было и сбросить груз. Диди добросовестно подчинялся стреляющим часам, пока как-то раз, поднимаясь после третьего погружения, не заметил что-то особенно увлекательное. Солнце все еще бросало свой отсвет на дно. Дюма не устоял и быстро нырнул обратно. Увы, это был обман зрения, и ему пришлось возвращаться ни с чем. За обедом Дюма пожаловался на колотье в плече. Мы тут же взяли его в плен, заперли в рекомпрессионную камеру на борту и подняли в камере давление до 4 атмосфер. Поступить иначе значило рисковать, что дело кончится кессонной болезнью. В рекомпрессионке имелся телефон, соединенный с громкоговорителем в каюте ныряльщиков. Едва мы поели, как послышался голос Диди, укоряющий друзей, способных уморить товарища голодом. Мы охлаждали его кипучий нрав около часа. Это был единственный раз за все время, когда нам пришлось воспользоваться рекомпрессионной камерой.